Глава 15. Проанализировав все известные ему факты, сыщик пришел к выводу, что в квартире проститутки устроена засада и ждут именно его, полковника Гурова. Хотят одним выстрелом убить и опасного свидетеля, и настырного сыщика. Верно такое предположение или нет, жизнь покажет. Но решать ситуацию следует, предполагая худшее. Просматриваются следующие варианты. Ждать. Гости не могут находиться в квартире до бесконечности, и взять их следует на выходе. Самое простое, наименее рискованное решение. Но если они уйдут из квартиры, решив, что сыщик Гуров не смог найти девицу, то наверняка ее убьют. Значит, этот вариант отпадает. В квартиру следует войти. Вызвать милицейский наряд, людей в бронежилетах и с автоматами. Много стрельбы, крови, а главное, женщину все равно убьют. Да еще начнут утверждать, что убили хозяйку случайно, отстреливаясь от нападения бандитов. Сверкнув фарами, проехал мерс Кричко. Гуров отогнал свой «Пежо» подальше. Сказал Вике, что она может вздремнуть, и пересел в машину друга. Станислав все понял с полуслова. «Ты прав. Твоей даме идти в квартиру нельзя. А поддатой соседке, которую ожидает развеселая компания, очень даже можно. Осталось найти соседку. Старая Москва». Кричко осмотрел ближайшие дома, несколько окон светилось. Все друг друга знают. Полагаешь, за этими окнами слушают фуги Баха? Надо, чтобы Вику или Валентину люди знали, иначе не пойдут. Смотря сколько выпили и сколько осталось, философски изрек Кричко. Если не хватает, то еще как пойдут, рысью побегут. Господин полковник, вы оторвались от своего народа. В принципе, мысль неплохая, но зачем нам подставлять человека? Начнется стрельба. А мы не люди? — поинтересовался Кричко. На дурацкие вопросы не отвечаю, — Гуров вздохнул. Вариант отпадает совсем по иной причине, дорогой. Никакой тете Маши, даже если она будет в лоскуты пьяной, дверь не откроют. Ты плохо знаешь тетю Машу. Не пустить пожелавшую выпить тетю Машу способно только подразделение Альфы. Я пойду к твоей крале, проконсультируюсь, нет ли у нее в ближайших домах родственников. Почему ты? Я пойду. Сидите, господин полковник, решайте задачи. С народом должен разговаривать их представитель, а не бог знает кто из недобитых. Кричко вышел из «Мерседеса», направился, покачиваясь к «Пежо», но неожиданно остановился и быстро зашагал обратно, заняв свое место, спросил. — У тебя орден имеется? — Что? — Гуров растерялся. — Ты же знаешь, ваше превосходительство, у вас для меня персонально орден найдется? Кричко обнял друга и зашептал. — Их красная пятерочка... стоит на охране. — Ну и что? — удивился Гуров. — Случается, великие математики забывают таблицу умножения. — Ну и что? — передразнил Кричко. — А что приключится, если я пятерочку начну вскрывать? Она заорет благим матом? Гуров все понял. Едва не схватился за голову. Не в силах отказать себе в удовольствии, Кричко продолжал. Машина орет, и один из наших дорогих гостей вылетает на улицу. Возможно, ослепленный благородной яростью, он размахивает пистолетом. Станислав, у меня нет для тебя ордена. Я отдам тебе свой. Мы люди гордые, нам чужого не надо. Кричко тронул мерс с места, объехал «Пежо». Гуров заглянул в свою машину. «Во-первых, запрись. Во-вторых, услышав выстрелы, не пугайся», — приказал он Вике. Квартира Валентины находилась на третьем этаже. Гуров поднялся на второй, встал у стояка мусоропровода. Конечно, укрытие было никчемное, но для человека, летящего по лестнице через три ступеньки, годилось. Кричко подошел к пятерке, собрался подобрать ключи, передумал и сильно качнул машину. Она возмущенно засигналила. Кричко не унимался, машина продолжала кричать. — Отойди от машины, мудак! — раздался уверенный мужской голос. — Так домой надо, а ничего не ходит! — крикнул Кричко. — Я на твоей доеду. Окно открылось, и мужской голос приглушенно произнес. — Оставь машину, браток. Выпить хочешь? Подымись, я тебе налью. Машину ты все равно не откроешь. — Я не халявщик, — орал Кричко. — У меня с собой есть. — Что значит, тачку не откроешь? Он достал пистолет и разбил боковое стекло. Кричко стоял за машиной. Из окна третьего этажа не было видно, чем разбили стекло, но звон был слышен прекрасно. Мужчина в окне исчез, бросился вниз по лестнице. На втором этаже от удара пистолетом по шее получил ускорение и грохнулся к ногам Кричко, который, оставив в покое машину, подлетел к подъезду и принял в объятия почти бездыханное тело. Гуров поднял оброненный бандитом пистолет, помог Станиславу поставить мужика на ноги. — Ты что, мил человек, из-за паршивой железки готов шею себе свернуть? Кричко не давал парню упасть, прижимал его к стенке. Голова у мужика безвольно клонилась, видно, при падении с лестницы он крепко расшибся. Гуров, опасаясь симуляции, оттянул ему веки. Зрачки закатились, умышленно так не сделаешь. — Ты из какой квартиры вывалился? — Кричко подхватил мужчину с одной стороны, Гуров с другой, и поволокли его наверх. — Последний пролет тебе придется тащить его одному, — шепнул Гуров, опуская пистолет незнакомца в карман Кричко. — Его пушка в твоем правом кармане. Когда будешь возвращать... Протяни рукояткой вперед, обязательно. Понял. Кричко взвалил безвольное тело на плечи, крякнул. Ах, годы, мать твою! Он поставил захватчика у двери против глазка. Заколотил ногой в дерматиновую обшивку. Эй, мужик, прими! Вот горе бизнесмены, но ничего не умеют. Сопляки! Ты откроешь... Или мне его тут оставить? Кричко вынул из кармана пистолет, начал колотить ручкой по двери, и она приоткрылась. Налить обещали? Кричко ногой распахнул дверь, поддерживая подмышки парня, который уже приходил в себя. В коридорчике было сумеречно, мужские фигуры закупоривали его плотно. Гуров бесшумно проскользнул в квартиру, встал у вешалки с верхней одеждой. — Чего там? Мишка, ты? Напарник, изображая пьяного, появился в светлом проеме двери, ведущей в комнату. — Я! — прохрипел Станислав, протягивая пистолет рукояткой вперед. Встречавший не смог сдержать рефлекс, вынул из кармана правую руку и попытался схватить протянутый пистолет. Кричко мгновенно отшвырнул свою ношу, коротко ткнул стволом хозяина в солнечное сплетение и, прежде чем тот рухнул на колени, выхватил у него из правого кармана пиджака пистолет. Достав наручники, он пристегнул бандитов одного к другому, после чего опустился рядом с ними на пол. Гуров перешагнул через их тела, вошел в комнату. Валентина сидела на тахте, пытаясь ладонью прикрыть обнаженную грудь. «Валентина, без истерик. Все кончилось благополучно», — уверенно сказал Гуров. «Вика вас ждет в машине. Не торопясь, приведите себя в порядок и уезжайте». Женщина смотрела на него застывшими глазами, молчала. Гуров вернулся в прихожую. Станислав продолжал сидеть на полу. Оба задержанных пришли в сознание, Один из них, который до последнего момента оставался в квартире и получил лишь один удар в живот, смотрел на Гурова ясно, спокойно. «Не знаю, кто вы такие, но будете иметь серьезные неприятности. Разрешение на оружие у нас имеется, а отдыхать с девочкой не преступление. Полковник, ты вляпался в дерьмо», — уверенно сказал сидевший на полу наемник и натужно хохотнул. «Браслетики придется снять, пушки вернуть». «Не уголовники, точно спецслужба. Либо Коржанов, либо Володин. Не лично, естественно. Генералы с исполнителями не контактируют». «Станислав, усади героев рядышком и надавай по щекам белобрысому, который с лестницы вертухнулся. А то он так в образ мудака вошел, что никак из него выбраться не может. Из кармана все забери и в комнату на стол. Начнут дергаться, пушкой не бей. На трупах не должно быть повреждений, только пулевые отверстия». Кричко ловко опустошил карманы захваченных, отвесил белобрысому звонкую оплеуху, доложил. «Служебных документов нет, только паспорта и твоя фотография». Кричко перевел взгляд на Гурова. «Похож, но в жизни ты краше». «Ладно, иди и две прикрой. Нам надо без свидетелей потолковать». Гуров уселся на стоявший в коридоре табурет. «Значит, я вляпался, а вы оба в белом. Тебя как зовут?» — спросил он темноволосого, явно старшего. «Молчишь, кретин? Я же могу в твой паспорт заглянуть. Пусть он и липовый, какое-то имя в нем написано». «Петр», — наемник сплюнул. «Иван», — представился блондин. «Значит, карточку вам мою дали, а кто я такой, не объяснили». Гуров укоризненно покачал головой. «Мне сейчас вас обоих пристрелить, что рюмку водки выпить. Объясняю для тупых. Я беру ваши пистолетики, стреляю в дверь, в стенку лестничной площадки, выстрелов 5 будет достаточно. Затем мы со Станиславом из своего оружия всаживаем вам по пуле в лоб. Перестрелка. Только мы лучше стреляем. Доходит? Документы, мою карточку, деньги вам по карманам рассуем. Пистолетики к вашим пальчикам приложим и вызовем дежурную опергруппу. Мы тут появились по заданию своего руководства. А вы, как понимаю, с проституткой баловались. Ведь ваше начальство от вас отопрется. А в принципе, покойникам все едино. Вы хоть и небольшого ума, понимаете, девушка даст нужные показания. Пулевые отверстия на двери докажут, что стреляли только из квартиры. Мы, менты, лишь защищались. Ну, Петя, кто в дерьме, а кто в белом? Гуров закурил и с интересом посмотрел на парней. Ему и на самом деле было любопытно, что они ответят. Из комнаты выглянул Кричко. «Долго еще? Вижу, господа офицеры не могут задачку решить. Сколько будет 2×2?» «Могут, только выговорить стесняются», — усмехнулся Гуров. «Ты не разрешай Валентине комнату прибирать. Ежели молодцы, спасая своих толстозадых генералов, решат геройски умереть, в квартире все натурально должно выглядеть». «Вы не посмеете», — пробормотал чернявенький, назвавшийся Петром. «Поднимайтесь. Пошли бумаги писать». Гуров помог парням подняться на затекшие ноги. «А тебе, Петя, скажу, ты нормальный. Жизнь вот только не сложилась. Подонком служишь. Когда узнаешь, какое задание выполнял, в ножки поклонишься. Считайте, мы со Станиславом спасли вас, парни». Они писали долго. Гуров скрупулезно выуживал подробности. Кто давал задание, кто инструктировал, кто и как из начальства был одет, в каком кабинете разговаривали, какие телефонные звонки разговор нарушали, что висит на стенах кабинетов, какие цветочные горшки стоят на подоконниках. В 6:00 утра Станислав забрал все бумаги и пистолеты контрразведчиков, усадил в «Мерседес» Вику и Валентину и уехал. А Гуров с вновь завербованными агентами остался в квартире. Он договорился с хозяйкой, что, уходя, плотно захлопнет дверь. Как Гуров и предполагал, парни по существу операции ничего не знали. Им было сказано, что полковник милиции осуществляет связь между крупными бандитскими группировками, снабжает их оружием. Но арестовать полковника и отдать под суд нельзя, так как сгорит отличный разведчик и порвется агентурная сеть. Предателя следует ликвидировать. Огорчало, что парни замыкаются на очень низкий уровень, не знают имени отчества начальника отдела. Но в показаниях лейтенантов ФСК было много интересного, не говоря уже о самом факте попытки ликвидации офицера милиции. Кроме всего прочего, они сообщили приметы сравнительно молодого мужчины, который присутствовал при инструктаже, сидел в уголке и молчал. Гуров попытался выяснить об этом человеке как можно больше. Чувствовал личность значительная и знакомая, но результатов не добился. Мужчина все время сидел, боевики уверены, что он высокий, но стоявшим его не видели и голоса не слышали. Гуров решил заняться выяснением личности незнакомца позже. Сейчас требовалось решить дела срочные. «Пушки верните», — сказал Петр. «Не могу. Они уже уехали в наши сейфы», — ответил Гуров. «Чего вам волноваться? Пистолеты не табельные, за вами не записаны, но ваши пальчики на них имеются. Вы, ребята, меня поймите. Я лично верю вам на 100%. Он лгал без всякого стеснения. «Но у меня тоже имеется начальство. Я хочу с вами поговорить об ином. Вы боевики и можете оказаться в руках людей или хороших, или плохих». «Перестаньте агитировать. Петр был явно с характером. Ваша взяла, вы диктуете». «Нет, милейший, так не пойдет». Гуров оказался на своем стадионе, владел инициативой. «Я не пошлю вас убивать, совершать подлости, кого-то предавать. Вы должны отчетливо представлять, какому делу служите. Я вам расскажу вещи совершенно секретные». Он выдержал паузу. «Готовится теракт, который унесет сотни человеческих жизней. Я напал на след террориста, потому меня хотят срочно ликвидировать. Как политики-убийцы используют смерть людей, мне неизвестно. Думаю, поднимут дикий вой, что нынешнее правительство несостоятельно, потребует отставки президента. Раскрывать заговоры не наша с вами задача. Мы обязаны найти террориста и спасти невинных людей. Петр, высказывайся». «Значит, используют контрразведку?» «Не надо обобщать», — перебил Гуров. «В контрразведке служат честные ребята. Просто некоторых используют в темную. Но мы не можем обратиться к вашему руководству, так как не знаем, кто конкретно участвует в заговоре». «Начальство посчитает, что мы обгадились», — сказал Петр. «Нам перестанут доверять». «Толковые слова», — согласился Гуров. «В таком случае вы должны не защищаться, а нападать. Вам поручили найти Валентину, якобы связную полковника Гурова. Вы девицу отыскали, сумели приехать к ней домой. Объясните, что это было отнюдь непросто. Выполняя задание, ждали продажного мента до, — он взглянул на часы, — 5:43. Неожиданно входная дверь открылась, и в квартиру вошла компания из 5 человек. 2 женщины и 3 мужчин. Стрелять на поражение, устраивать бойню вы не сочли возможным. Вы одолели в рукопашной троих амбалов, понесли легкие потери. Полковник указал на лицо молчаливого Ивана. Вам покалечили личную машину. Требуйте, чтобы ремонт «Жигулей» оплатили. А что мент в засаду не пришел, так виноваты те, кто засаду устраивал. Если у ваших начальников имеется хотя бы одна извилина на всех, вас похвалят. «А как компания в квартиру вошла?» — спросил явно приободрившись Петр. «У любовника Валентины имелся ключ. Кстати, Петр, сообщи, что ты проститутке понравился. Она хочет снова встретиться и обещала позвонить тебе на квартиру. Убежден, вас станут использовать в деле и в дальнейшем. Они не захотят привлекать к такой работе лишних людей». «Верните вашу фотографию». «Не могу. Один из пришедших оказался каратистом, сбил тебя ударом ноги в живот и забрал твой бумажник. От моего удара стволом у тебя к вечеру будет такой кровоподтек, никаких доказательств не понадобится». «Все? Телефон мой помните. Повторите приметы разыскиваемого террориста». «Ты, Иван, — закончил инструктаж Гуров, — я тебя слушаю». «Ну, — лейтенант замялся, — около 40 лет, рост 170 с небольшим, вес около 70, брюнет, но может оказаться и блондином, одет стильно, но не современно, имеет легкий акцент. Уверен, что к вечеру сообщу дополнительные приметы», — сказал Гуров. «Все, разбегаемся». Гуров заехал домой, принял душ, переоделся, выпил 2 чашки крепчайшего кофе и отправился на службу. Наступила суббота, коридоры пустовали, но Орлов был уже на месте. На столе генерала лежали 2 пистолета, стопочка бумаг, сам он сидел, сгорбившись и закрыв глаза. — Здравствуй, здравствуй, — приветствовал он вошедшего Гурова. — Выглядишь отлично. Как огурец с грядки, не то что некоторые. Орлов кивнул на дремавшего в углу Кричко. Тот, не открывая глаз, пробурчал. Я, между прочим, пожилой полковник, а не 30-летний боец Альфы в бронежилете. Кстати, он встрепенулся, широко распахнул глаза. Лев Иванович мне орден обещал. Да, видать, пожидился. Генерал, может, отгул дашь? — Совесть поимей, — ответил Орлов. — Ты хоть немного поспал, а Лёва 3 сутки на ногах. — Извини, генерал. Гуров подошел к столику с телефонами, набрал номер, выждал 2 гудка, разъединился, снова набрал. — Вика, — говорит Гуров, — у вас все в порядке? — У Валентины истерика. — Свет в квартире горит? — Нет. Ты же не велел зажигать. Молодчина. Свет ни в коем случае не зажигай. К телефону не подходи. Дверь никому не открывай и не приближайся к ней, чтобы взглянуть в глазок. Я или мой напарник скоро приедем. Условный звонок помнишь? Все. Телефон не занимай. Гуров положил трубку и прошел к своему любимому подоконнику. Орлов отодвинул пистолеты, взял листки с признаниями лейтенантов. С одной стороны, этим бумагам цены нет. С другой, он пожал плечами, если в обычную квартиру притащить роскошную люстру, ее негде повесить. «Запри в чулан», — зло ответил Гуров. «Мог бы поинтересоваться, как я в засаду не вмазался». «Я не задаю вопросов, на которые нельзя ответить», — тоже сердито сказал Орлов. «Лучше поделись, как тебе удалось заставить людей подобное написать?» Он постучал пальцем по бумагам. Кричко тонко хихикнул. «Иногда ловит на живца, случается на пустой крючок. Они пригрозили, что расстреляют парней, инсценируют перестрелку. испугались и поверили. Орлов откинулся в кресле, сцепил пальцы на животе. Поверили, что ты способен расстрелять безоружных? Вот именно, Гуров смутился. Орлов вновь наклонился к столу, взял листки с признаниями молодых контрразведчиков. Их убьют, Лёва, надеюсь, ты сочинил им приличную легенду. Не убьют, убежденно сказал Гуров. Ты не видел, как выглядит тот, что упал с лестницы. У второго отличный кровоподтек на брюхе. Да, Лёва, слов нет, Орлов покачал головой. Яшин, это Егор Владимирович Яшин. Гуров соскочил с подоконника. Орлов засопел. Какой Яшин? Бывший помощник Коржанова, что запутался в деле с фальшивыми долларами? Его же из управления охраны убрали. Причем он здесь? Взгляни в объяснение лейтенантов. Они утверждают, что при инструктаже, который проводил их непосредственный начальник, в углу кабинета молча сидел мужчина. Но парни уверены, что мужчина, роста высокого, шатен, стрижка короткая, имеет привычку почесывать правое ухо. Я сразу подумал, что-то знакомое, все ломал голову. Так это же наш незабвенный Егор Владимирович Яшин. Возможно, возможно, Орлов кивнул. Но не понимаю, чего ты так обрадовался. Допустим, Яшин. Он что, твой агент? Что это нам дает? Яшин — любовник Вероники. Ждан, ейный муж, помощник президента и приятель Анатолия Владимировича Борчука, который, между прочим, вице-премьер. Мы, наконец, выплыли на должный уровень. А то у нас получалось, что террориста международного класса выписывает или коррумпированный мент Усов, или мелкий авторитет Аким Ленчик. «А меня Яшин и его окружение не интересуют», — загремел Орлов. «Я начальник главка уголовного розыска, где ты изволишь служить опером и только. Нам нужен террорист. Мы обязаны уберечь людей от взрыва. И только. Ясно, полковник?» «Станислав, ты что молчишь?» «Думаю». Тон генерала не произвел на Кричко ни малейшего впечатления. Спокойно и рассудительно он произнес. Привезти с собой взрывчатку террорист, конечно, не мог. Интересно, через кого он ее получит или уже получил? Ты в свое время задержал «Волгу», которая возила Бориса Аляшина, напомнил ему Гуров. В машине находился Артем, русский парнишка «Шестерка» и двое кавказцев. Ты их допрашивал. Это люди Усова, но кавказцы из Москвы сразу улетели, я проверял. Кто улетел, тот может вернуться. Усова двинули в Думу, значит, на нем двойная петля. Проверь, не обслуживает ли его та же «Волга» или тот же шофер. И не собирается ли Усов ехать навстречу со своими избирателями? Если собирается, то в какую сторону? Всех в одну кучу? «Валишь», — недовольно заметил Орлов. «Ты великий фантазер, Лёва. Они не могут к делу подключать все новых и новых людей. Должны использовать уже знакомых и зависимых», — ответил Гуров. «А вообще я устал и еду домой. Станислав отправляется за женщинами и привозит их ко мне. Ты слишком часто используешь свою квартиру», — осуждающе сказал Орлов. «Домашней обстановки на конспиративной квартире не создать. А женщину не обманешь, она существо чуткое. Разговор же предстоит долгий, доверительный». Кричко представил, как Гуров будет вести доверительный разговор, стало быть, часами толочь воду в ступе, переспрашивая об одном и том же, и вздохнул. «Может, мне не обязательно присутствовать при этом?» — робко спросил он. «Я бы пока депутатской «Волгой» занялся, узнал, кто на ней сейчас раскатывает. Возьми с собой двух толковых оперативников, привези женщин, а там посмотрим». Гуров развернулся к Орлову, щелкнул каблуками. «Разрешите выполнять, господин генерал-лейтенант?» Гуров встретил женщин и Станислава в халате, с заспанным недовольным лицом. Но и в таком непрезентабельном виде он казался барином. «Извините, я сейчас переоденусь. Вы завтракали? Нет. Отправляйтесь на кухню, попытайтесь отыскать что-нибудь съестное. Станислав вам поможет. Все-таки разыскник. Если ничего не получится, сбегайте в магазин. Только денег у меня нет. Вчера посетил ваше казино и стратил последнее». В магазин бежать не пришлось. Обшарили холодильник, на завтрак хватило. Гуров налил женщинам по рюмке виски и принялся рассказывать, как вечером в казино переглядывался с хорошенькой девчушкой. Женщины смеялись, гадали, кто это мог быть. «Валентина, мужчина, что у тебя сутки прожил, пил чай или кофе?» — спросил Гуров невзначай. «Кофе? С сахаром или без?» «С таблетками в такой коробочке». «Сейчас модно, все фигуру берегут. Мне тоже пора на сахарин переходить. Толстею». Гуров провел ладонью по мускулистому животу. «Его как звали?» «Захар». «Иващенко Захар Анатольевич. Я паспорт видела». «Сказала, если жить собираешься, паспорт обязательно покажи. Ведь участковый заходит, интересуется». «Молодец», — похвалил Гуров. «Но участковый-то мужик свой. Случается, и выпьет рюмочку. Он не заходил случаем?» «Бог миловал», — ответила Валентина. «Все, поехали», — понял Кричко. «Сейчас про школу начнет расспрашивать. О родителях. Тоска. Сколько Станислав работал с Гуровым, никак не мог привыкнуть к его манере говорить о постороннем. И как у него терпения хватает», — удивлялся Кричко. «Валентина, вы с Захаром днем по городу много гуляли?» «Больше на машине. Женщина уже освоилась», — отвечала свободно. «Куда же вы ездили?» «По Тверской в центр. Гуляли на Красной площади, на Воробьевы горы». «Нужно ему», — фыркнула женщина. «Захар больше магазинами интересовался. В ГУМ, ЦУМ. Но там ему не понравилось. Он даже к прилавкам не подошел. Оглянулся и на выход. Спросил, где детский магазин. Детский мир. Сказал, магазин для детей. И вы на Лубянку поехали?» «Точно. Но Захар как увидел, что на первом этаже машины стоят, возмутился и ушел. Сказал, должен детям подарки купить, а тут машинами торгуют. Я объяснила, детские вещи, игрушки на верхних этажах, но он подниматься не захотел». «У него с собой случайно фотоаппарата не было?» «А как же?» «Был. Полароид». «А что он фотографировал?» «В основном меня снимал». «И где же он вас фотографировал?» «У храма Василия Блаженного, у ЦУМа, в кафешке, где мы перекусывали». «А в магазине не снимал?» «Нет, не снимал». «Но если он вас фотографировал, то хоть одну карточку должен был вам подарить?» «Не захотел. Сказал, себе на память хочет оставить. Но одну я у него выпросила. Он два снимка сделал. Я уж больно хорошо там получилось. Можно взглянуть?» Валентина взяла свою сумку, долго копалась в ней, но фотографию не нашла. «Наверное, дома оставила». «А где именно Захар вас сфотографировал?» «У дверей ЦУМа. Смехота!» — Валентина махнула рукой. «Там тетка мороженым торговала. Захар меня окликнул, я повернулась, он меня и щелкнул». «Но вы сказали, что таких снимков было два. Какой второй?» «Захар щелкнул, попросил сделать шаг в сторону и щелкнул второй раз», — удивленно ответила Валентина. «Вы второй снимок видели?» «Он не получился, у меня лишь половина лица вышла». «А что на второй половине?» «Да отстаньте вы от меня, какое это имеет значение? Тетка, что торговала мороженым, видно, подвинулась, она на карточке и получилась». Гуров еще больше часа приставал к Валентине с различными вопросами. В конце разговора поинтересовался. «А что Захар купил детям Да ничего. Мы больше в детские магазины не заходили. Он сказал, что еще пару дней пробудет, успеется. А вечером я поддала крепко. Любовью занимались. А я его за волосы и схватила. Валентина расхохоталась. Мужик, а парик носит. А, черт с ним. Спасибо. Гуров взглянул на часы и поморщился. Куда же вам теперь поехать, девочки? Может, в какой пансионат дня на три? Это зачем? Возмутилась Вика. Чтобы живыми остаться, сухо ответил Гуров. Станислав, мне необходимо отъехать по делу. Ты придумай, куда их упрятать. Но квартиру за вещами не пускай. Упрячь надежно. Отвечаешь. Потом выясни в отношении Волги. Дверь захлопни. Я опаздываю. Гуров опаздывал на встречу с Харитоновым, от которой ничего не ждал. Но так как дал ему задание, то обязан встретиться, иначе в следующий раз Харитонов на встречу не придет. Барин явился на конспиративную квартиру вовремя, держался с подчеркнутым достоинством, даже высокомерно, из чего Гуров понял, что Харитонов раздобыл нечто важное. И хотя события, происшедшие в Будапеште, сыщика уже не интересовали, он слушал осведомителя с преувеличенным вниманием, все время понимающе кивая. Выяснилось, что американец не имел к нападению на оперативника никакого отношения. Собирал дань с девочек и приторговывал в гостинице наркотиками татарин Наиль по кличке Ноздря. Фамилии его Харитонов не знал. В этот день Наиль продал одной девчонке две дозы кокаина. Это случилось рано, около часа дня. Девчонка была с иностранцем, произошел скандал, ее не пускали в номер, но настырная девка все же прошла. Видно, она иностранцу сказала, у кого получила кокаин, потому что во время обеда интурист подошел к Наилю и, сердясь, стал что-то ему выговаривать. Вмешался этот пацан-ГБшник. А татарин к вечеру, скорее всего, сам уже нанюхавшийся, оказался в кондиции. Тут ГБшник ему под руку и подвернулся. История была заурядная, тем не менее Гуров осведомителя похвалил, что тот оказал серьезную услугу и как бы между делом спросил. «Борис Михайлович, вы случайно Акима Ленчика не знаете?» «Знал, но его уже схоронили». «Неужто?» — удивился Гуров. «Вроде он был в законе. Последнее время сильно поддавал. Против старших возникал. Схоронили». Харитонова похвала полковника раззадорила. Хотелось произвести еще большее впечатление. Но замочили Акима не деловые и не отморозки. Неизвестно кто. Авторитеты пытались разобраться, да концов не нашли. Я Акима за два дня до его смерти видел. Не болтай, Борис Михайлович. Аким за два дня до убийства из Москвы уезжал. Не знаю, кто вам в уши дует, но я Акима точно видел. Он был с коброй и платной тёлкой. Харитонов описал внешность Валентины и незнакомого брюнета. Выше среднего роста, худощавого, одетого стильно и с легким акцентом. — А почему вы его коброй назвали? — небрежно поинтересовался Гуров. — Мы с Акимом из зала вышли. Он меня в гардероб провожал. Уже сильно поддатый. Там и сказал: «Молчи, что ты меня с коброй видел». Я такой кликухи и не слышал. «Вот уж действительно неизвестно, где найдешь, а где потеряешь», — думал Гуров, возвращаясь в министерство. «Кобра». Человеку под 40 он мог кличку получить, еще живя здесь. Тогда может проходить по нашим учетам. Но так не хотелось на встречу с Харитоновым ехать. Казалось, абсолютно пропащее дело. И однако...